Ревизор. Возвращение в СССР 39. Глава 1. Москва. Квартира Ивлевых. Вчера вечером не стал уже заниматься докладом для КГБ. Хороший был вечер. Не хотелось вопросами терроризма себе голову забивать. А вот поутру, подскочив пораньше, устроил пробежку на улице с тузиком, помылся в душе, да сразу за доклад и уселся, тихонько пройдя в кабинет. Интересно только, с чего вдруг вопрос терроризма так комитет заинтересовал? За рубежом что-то громкое произошло, или у нас самих? Много всего такого было в 70-х и у нас, и у них. Этот период практически время расцвета терроризма, все и не упомнишь. Так что ответить на этот вопрос я не мог, но определенное понимание о терроризме имел. Изучал, как все, что имело прямое отношение к экономике. Один теракт 11 сентября 2001 года чего стоил? Экономика США потеряла сотню миллиардов долларов только из-за одной террористической атаки. А потом еще сотни миллиардов, потому что американцы сдуру влезли в Афганистан после этого теракта и 20 лет платили за войну в стране, в которой не могли одержать победу. Ну и в целом, что такое терроризм, знать экономисту обязательно надо. Какие риски для инвестиций, к примеру, возможны в стране, охваченной актами терроризма. Правда, не все, что я знал о влиянии терроризма на экономику, для лекции в КГБ подходило. СССР, если взять риски для инвестиций, и так не рвется получать особо инвестиции из капиталистических стран, так что тут надо о других аспектах речь вести. Ладно, приступаю к делу. Терроризм – это по поводу устрашения населения. Убить и ранить побольше людей, чтобы напугать остальных граждан страны, вызвать панику, плохо влияющую на экономику, вызвать гнев по отношению к правительству, которое не в силах с террористами справиться. В идеале, чтобы возмущенные граждане и вовсе свергли его. Поэтому правильно все в СССР делают, заминая всю информацию об актах терроризма. Если практически никто не узнал о теракте среди советских граждан, то можно считать, что теракт провалился. Нет огласки, нет влияния ни на что. Бомба взорвалась, а цель террориста не достигнута, политический режим незыблем. То же самое, кстати, в СССР и с маньяками и педофилами. Чем меньше огласки их дел, тем меньше новых появляется. Большинство потенциальных маньяков просто сами в психушку идут сдаваться. Понимают, что пришедшими в голову идеями душить и насиловать гордиться невозможно. Нет в СССР в прокате фильмов типа «Молчание ягнят», чтобы было кому подражать и кем гордиться всяким психом. Вот, это и будет первый тезис. А то привыкли, наверное, в КГБ, что я все время только критикую и ругаю. Шокирую их, начав с похвалы действующей политики умолчания об актах терроризма. Так, следующий тезис про то, что надо шире двери открывать для желающих уехать из страны диссидентов. Зачем заставлять какого-то желающего просто свалить из страны человека, захватывать для этой цели самолет, вооружившись бомбой или обрезом? И нафиг он такой вообще стране нужен, если он ее ненавидит? Про это я уже говорил, это сюрпризом не будет. Но капля камень точит. Мало ли однажды сработает и будет принято политическое решение по этому вопросу. Но тут неожиданно раздался стук в дверь. «Там Альфредо пришел к тебе», — сообщила мне Галия, заглянув в комнату. «Я уже на работу убегаю, так что пока. Валентина Никаноровна уже на месте». «До вечера», — улыбнулась мне жена, поцеловав. «Здорово, Альфредо. Заходи», — махнул я ему рукой, приглашая в кабинет. Сам проводил Галию, закрыл за ней дверь и вернулся к гостю. Итальянец радостно поздоровался со мной и тут же перешел к делу. «Извини, что так рано заглянул к вам, Паша. Я ненадолго», — сказал он. «Да все в порядке. Я работаю, но могу прерваться без проблем», — улыбнулся в ответ. «И молодец, что постучал, а не звонил. Дети еще спят. Звонок у нас довольно неприятный по звуку». «Так я же помню», — гордо пояснил итальянец и добавил, протягивая мне красивый черный кожаный футляр. «Вот, это тебе от меня подарок. Я очень благодарен тебе за все, в частности, за ту поддержку с. Ну, ты понимаешь». Я, немного помедлив, взял футляр, раскрыл и слегка офигел. В нем лежали часы, судя по виду, золотые, а судя по бренду, еще и очень дорогие. Я, конечно, многое могу понять, но как-то это слишком серьезный подарок для обычного итальянца, коим Альфредо является, насколько я знаю. Не настолько высокий уровень жизни в Италии, чтобы там простые граждане могли позволить себе такого рода вещи кому-то в подарок покупать. Что-то здесь нечисто. Альфредо, спасибо, но я не могу принять такой подарок, решительно протянул я итальянцу обратно футляр с часами. Но почему? Горячо возразил итальянец. Я тебе так благодарен, ты очень мне помог, и я хотел показать, насколько ценю эту помощь. Зачем ты отказываешься? Потому что я прекрасно вижу, что это очень дорогие часы, пояснил ему спокойно. Я рад, что ты ценишь помощь друзей, но это явно не тот подарок, который может подарить простой аспирант другу. Твоя семья не настолько богата. Ты ведь говорил, что твой отец обычный полицейский. Ну, Альфредо немного замялся, явно смущенный, это не совсем так. Я должен тебе признаться, но это секрет, не говори никому. Я рассказал своему дяде, мафиози, что хочу отблагодарить хорошего друга за важную помощь, и он мне дал эти часы. Интересно, девки пляшут. Мысленно присвистнул я. Подарок от мафии, значит, не слабо. Хорошо, что прослушку у меня сняли, вовремя. Если сняли, конечно, тут стопроцентной уверенности быть не может. Так, с этого места, пожалуйста, поподробнее, улыбнулся я, приглашая итальянца присесть. Понимаешь, отец и его брат с самого начала пошли по разным дорогам, начал рассказывать Альфредо. Одно время даже враждовали очень сильно. Отец всегда стоял на стороне закона и очень осуждал мафию. А дядя любит жить на широкую ногу и считает, что мафия – это в некотором роде тоже закон, причем вполне эффективный, но идет от народа, а не от властей. В общем, отец не знает, что я общаюсь с дядей, запрещает мне говорить о нем. Но я люблю дядю, он неплохой человек и относится ко мне очень хорошо. Ага, теперь многое становится на свои места, размышлял я, слушая рассказ итальянца, в нужных местах поддакивая и кивая головой. Теперь понятно, почему у Альфредо такие замашки. Одет с иголочки, девушек меняет как перчатки, по ресторанам постоянно шарахается. Привык племянник явно к дядиной помощи. Наверняка мафиози ему регулярно на карман подкидывает. Вот и не стесняется итальянец в расходах, привык жить красиво. А про часы я тебя на всякий случай предупрежу, сказал между тем Альфредо, я ничего точно не знаю, но не советую тебе, на всякий случай, брать их с собой, если вдруг за границу поедешь. Ну, ты понимаешь, о чем я. Дядя просто завел меня в одну лавку и дал их, а здесь носи, часы хорошие. Ну-ну, подумал я скептически. Это что же получается, ворованные часы пытается мне подсунуть империалист Херов. И еще хорошо, если просто ворованные. Это же мафия. Могли из трупа снять. Оно мне надо? Оно мне однозначно нафиг не надо. И как ему аккуратненько отказать? Обидится ведь, не поймет, если просто не взять. Вот же психология у них набекрень повернутая. Всерьез ведь считает, что роскошный подарок делает, и не объяснишь. А возьму, начнет спрашивать, чего не носишь, живем рядом, видимся постоянно, не скроешься. А не возьму, так решит, что пренебрег благодарностью. Да ну его, попробую донести мысль, мне такие подарки не нужны, только карму коптить себе, сам пусть такое носит. Альфредо, начал я говорить, тщательно подбирая слова, я очень благодарен тебе за то, что ты так ценишь помощь друзей. Часы очень красивые, но взять я их не могу. Пойми меня правильно, поднял я руки, предупреждая возражение итальянца. Во-первых, я помогал тебе просто по дружбе и взамен ничего не жду. Во-вторых, эти часы слишком дорогие. Я простой студент. Представь, какие вопросы ко мне могут возникнуть, если я вдруг их надену куда-либо. Тут можно в очень неприятную ситуацию так попасть. Я же не смогу сказать, что твой дядя из мафии итальянской подарил их мне, сам понимаешь. А дома их держать, в чем смысл? Да и опять же, Галия найдет случайно, спросит, что мне ей отвечать. Правду, как-то не хочется. Врать жене, тоже вариант не из лучших. Так что давай решим так. Я твою благодарность принимаю, дружбу нашу ценю, а часы оставляю себе. Ты как раз таки их носить можешь здесь без всяких вопросов. Будешь девушек впечатлять, добавил я с улыбкой. Альфредо вздохнул, но сильно возражать не стал. Сам понял, что аргументы у меня правильные, крыть нечем. Сделал еще пару неуверенных попыток переубедить, но, видя мою настойчивость, футляр с часами забрал обратно. Уверен, что скоро увижу его с ними на руке. Уж больно лицо выразительное, еле довольную улыбку сдерживает, небось предвкушает, думал я, Провожая Альфреда до двери, экспрессивно попрощавшись со мной и поблагодарив еще раз, итальянец ушел. Проводив Альфреда, вернулся к размышлениям над докладом по терроризму. Следующий тезис. Полностью избежать терроризма в СССР невозможно. Мужское население массово проходит через армию, где многих обучают и использовать, и делать, в том числе, взрывные устройства. Взрывчатку добыть тоже несложно. Множество карьеров, где что-нибудь взрывают, по всей стране. Множество военных складов, не за всеми из которых ведется должный присмотр. И наследие войны, на местах сражений взрывчатку тоже найти не так и сложно. Значит, надо рассматривать это как неизбежное зло, но усиливать меры безопасности. Предложу-ка я, наверное, всеобщую дактилоскопию. Заодно и очень положительно повлияет на раскрываемость уголовных преступлений. Все равно в 21 веке к этому все придет, а честному человеку скрывать узор своих пальчиков ни к чему и сейчас. Что еще? Жесткие досмотры в самолетах. Сейчас то, что творится в аэропортах, словами не описать. Проноси что хочешь с собой, по факту, в салон. Хоть мачете, хоть гранату, хоть обрез, досмотра как такового практически нет. Бронированные двери в кабину пилотов тоже неплохо бы ввести. Черных копателей прижать по-настоящему, всей мощью серьезного государства. Часть из них однозначно оружием и взрывчаткой приторговывает. Хорошо, когда у них покупают взрывчатку, чтобы рыбу глушить, а если цели совсем другие, создать повсеместно ОМОН. Набор через очень жесткий отбор, чтобы прошедшие гордились своей работой, чтобы был в каждом крупном городе, с возможностью добраться быстро до ближайших аэропортов, вокзалов и других уязвимых мест с точки зрения терроризма. Написал все это, а остальное на вечер оставил. Задача мозгу поставлена, к вечеру еще какие-то идеи точно появятся. Тогда и допишу доклад. Спешить не стоит, а то вдруг серьезно к нему отнесутся. Много жизней тогда можно будет спасти, если что-то толковое еще вспомню, и это внедрят. Ненавижу террористов. Сколько горя они приносят реальным людям во имя своих идеальных целей. Пошел и устроил себе поздний завтрак. Посмотрев на часы, вдруг вспомнил, что мне должен был вчера фоторепортер позвонить от Силина. Очень странно, заместитель главного редактора не создал у меня впечатления человека, способного забыть о таком важном вопросе. Серия статей по заказу самого Захарова, фотографии точно хорошие нужны. Набрал тут же Ганину. К счастью, она была на месте. Вера, а можно узнать, почему мне не позвонил фоторепортер, обещанный Силиным? Синицын не перезвонил, очень удивилась она. Неужели Силин забыл ему сказать про тебя? Может, телефон неправильно переписал. Сейчас разузнаю и наберу тебя. Жду. 5 минут, 10, а скорой 30. Да что же такое творится у них? До этого у меня впечатление сложилось о редакции газеты «Труд» чрезвычайно положительное. Она напоминала один, прекрасно слаженный механизм. А тут сначала Синицын не отзвонился, а теперь и Ганина куда-то пропала. Вера перезвонила только через час, когда я уже совсем перестал понимать, что происходит. «Паша, как хорошо, что ты тогда позвонил мне». Сразу по ее всполошенному голосу понял, что что-то плохое произошло. Так тревожно ее голос ни разу еще не звучал. Синицын, оказывается, с инфарктом с вечера дома прямо на полу лежал. Он один живет, бобылем. Мы парня из редакции отправили, он его и нашел. Хорошо, что у соседа-пенсионера ключ от его квартиры был. Сейчас его уже на скорой в больницу везут. Врачи сказали, что еще бы несколько часов и все, уже никаких шансов не было бы его вытащить. Я только головой покачал от таких известий. Мне теперь вот мучайся, что с самого утра нем не вспомнил. Вечером ладно, вечером мне и перезвонить бы было некому с вопросами, домашнего телефона Ганиной у меня нет, а Силина я не решился бы тревожить так поздно вечером. На пару часов раньше бы мужика нашли, еще выше шансы были бы откачать. Я хоть и не успел с ним познакомиться, а жалко же человека. Что такое больное сердце, по прошлой жизни прекрасно помню. Мы для тебя, Паша, другого фоторепортера уже нашли. Между тем продолжила Вера, я не буду с тобой больше болтать, потому что он, наверное, тебя уже и набирает сейчас. Все, на этом разговор Вера и закончила. В трубке раздались короткие гудки. Не прости, не прощай. Положил трубку на телефон, и действительно, всего через секунд 10 телефон затрезвонил. «Павел Тарасович», — услышал я молодой голос и подтвердил, что да, это я, это Роман Щевелев. Мне сказали вас набрать по поводу сегодняшнего задания на пищевом комбинате. Я ваш новый фоторепортер, и отчество не назвал. Значит, совсем молодой парень, и наверняка уверен, что сейчас разговаривает с кем-то очень солидным, поэтому и отчество не называет свое. Неужели не слышит по моему голосу, что я еще моложе его? Хотя может и нет, по телефону все же я уже десятки лет разговариваю, и поставить себя в разговоре умею, в отличие от него. Наверное, из-за этого создается впечатление, что говорит серьезный состоявшийся человек, просто голос почему-то молодо звучит. Договорился с Романом, чтобы он подъехал через 3 часа прямо к комбинату, там с ним и познакомимся. Ну, надеюсь, молодой возраст не помеха профессионализму. Жаль, конечно, что так с Синицыным все получилось. Еще один повод для меня прожить жизнь иначе, будучи постоянно окруженным толпой родственников и друзей. Тогда такой ситуации, когда полсуток на полу валяешься и до тебя дела никому нет, заведомо не случится. Так, а мне теперь надо еще одним делом заняться. Брать записную книжку и дуть на улицу, обзванивать предприятия, на которых я куратор, и выяснять, как там дела у моих подшефных. Дело это долгое, потому что не сразу всех и поймаешь, люди все занятые, постоянно по кабинетам в ожидании моего звонка не сидят. Как накаркал прямо, звонил, звонил, а половину предприятий так и не вызвонил. Да еще и аппарат телефонный 3 раза менять приходилось, как назло постоянно очередь за мной выстраивалась. И всем очень срочно нужно позвонить, само собой. Вымотался серьезно, и плюнул на это дело, надо возвращаться. Скоро уже ехать на пищевой комбинат. Завтра вызвоню всех, с кем не получилось созвониться. Поиграл с детьми 10 минут, попил чайку с пряниками, да и поехал на комбинат. У входа на предприятие заметил худощавого парня 25. По некоторой художественной запущенности шевелюры и 2 футлярам на шее понял, что это Роман и есть. Поздоровался, пошли внутрь. Игнат Тимофеевич лично нас встречал у проходной, как и обещал. Полноватый, невысокий и очень энергичный человек. Вежливый и, что приятно, видно, что у него есть чувство собственного достоинства. Переживал он из-за нашего визита, конечно, страшно, это было видно, но в руках себя держал хорошо. Прошлись по корпусам, заметно было, что все новенькое. Много оборудования из нержавейки, запах краски, все чистенькое и беленькое, как в операционной. Роман постоянно щелкал камерой, только и менял кассеты. Делал он это, на мой взгляд, достаточно профессионально, без всякого позерства. Но его уровень, конечно, покажут уже сделанные фотографии. А меня пока что больше интересовали цифры, и директор комбината снабжал меня ими по памяти, безо всякого напряга, чем вызвал к себе глубокое уважение. Выяснилось, что этот комбинат будет снабжать питанием 10 тысяч школьников и детсадовцев центрального района. Вполне себе серьезная цифра. Записал себе все, что касалось расчета калорий в зависимости от возраста, виды завтраков, обедов и полдников, что будут тут готовить для подрастающего поколения москвичей. Хорошо и плодотворно поработали, и я был очень доволен уровнем работы с нами. Так и сказал Игнату Тимофеевичу, когда прощались спустя 3 часа у проходной. Он прямо аж расцвел. Попрощался с Романом и поехал домой. Дома сразу принялся за наброски 1-й и 2-й статей для труда. Первая у нас больше про то, как плохо дела сейчас обстоят с питанием детей. Там совсем немного будет информации, полученной во время сегодняшнего визита. Но кое-что все же возьму. Некоторые мысли возникли и по докладу по противодействию терроризму. Их тоже записал. Заработался, и сам не заметил, как Галя уже пришла. Сели ужинать с женой, делясь впечатлениями от прошедшего дня. «Что-то мы про Ксюшу совсем забыли», — обеспокоенно сказала вдруг Галя. «Обещали заезжать к ней, а сами так давно не были». «Ну, мы же только сами недавно в Москву вернулись», — пожал плечами я. «Но, если ты беспокоишься о ней, не вижу никакой проблемы. Хочешь, давай прямо сейчас и съездим?» «Нет, сегодня не получится», — покачала головой жена разочарованно. «Шапляков обещал за журналами приехать, уже договорились с ним. Он не раньше 7 будет, и не выгонять же его на улицу, пообщаемся хоть с часик, так точно. Интересный человек, с удовольствием с ним посидим, поговорим», — согласился я. «Ну тогда завтра к Ксюше съездим», — предложил жене. «Собери заранее, что ей хочешь в подарок привезти, в багажник положим. А я завтра после работы встречу тебя и сразу к ней поедем, чтоб домой потом не сильно поздно вернуться. А то если сначала домой, а потом к Ксюше. Много времени потеряем, перед Валентиной Никаноровной неудобно будет, задержим. Хорошо, обрадовалась Галия, я тогда сейчас прямо все соберу, там детские вещи, и сувениры из командировок и из Паланги. А можно я ей еще возьму чего-нибудь вкусненького из наших запасов? Конечно, отличная идея, одобрил я. Только помнишь же, что она кормит еще. Подбери диетическое, чтобы и приятно, и полезно и ей, и малышу. Галия радостно засуетилась, собирая гостинцы и советуясь, что лучше взять. Надо бы как-то снова ей деньгами помочь, сказал я жене. В прошлый раз еле уговорил взять, и то не уверен, что она не попытается вернуть их потом. Я сама попробую, кивнула Галия. Может, от меня возьмет? Я кивнул, соглашаясь, а сам подумал, что вполне может оказаться и так, что Ксюша, хлебнув за эти месяцы житья-бытия вдвоем с малышом в коммуналке, уже будет спокойнее относиться к помощи от друзей. Глава 2. Москва. Квартира Ивлевых. Режиссер приехал в начале восьмого. Дверь ему открыла жена, я подоспел за ней через пару секунд после этого. Выглядел он каким-то скованным, словно над ним давлели какие-то тяжелые думы. Испытующе смотрел на Галию, словно пытаясь что-то понять, пока она его радостно приветствовала. Пришел к каким-то собственным выводам, потому что немного расслабился, и тут же бросился пожимать мне руку. Было ощущение, что он мне ее готов и двумя руками жать, как делают люди, очень и очень тебе за что-то благодарные. Как же ему, похоже, нужны эти итальянские журналы. «Семен Денисович, проходите, чайку выпьем», — предложил я. Он тут же согласился и принялся разуваться. Дал ему тапочки и повел в гостиную, где у нас в давно уже возведенном манеже возились малыши. Правда, его стены уже перестали быть для них непреодолимыми, когда они научились ходить. Но сейчас они были сонными, поэтому забрались обратно, поскольку там были все игрушки, и возились с ними, потихоньку доходя до нужной кондиции, что позволит нам уложить их скоро спать. Тузик сопровождал гостя с момента его появления, и он его погладил по голове, что сразу позволило понять, что человек пришел к нам хороший. Собак не боится и прекрасно их понимает, правильно прочитал по движениям Тузика, что тот не собирается кусаться и другие глупости делать. Панда высунулась на пару секунд из кухни и тут же спряталась обратно, ей всякие поглаживания от чужаков, как собаке, не нужны, она аристократка, уверена, что не на помойке себя нашла. Свиту людей, которой разрешила обслуживать все свои кошачьи нужды, она себе уже нашла, и кастинг новых членов давно уже не проводит. Пока Галия устраивала гостя за столом и предлагала ему чай с вкуснейшими вафлями, которые Валентина Никаноровна сегодня испекла на своей же вафельнице, которую недавно к нам принесла, я сходил в свой кабинет и притащил всю тяжелую стопку глянцевых итальянских журналов. Шапляков кинул на них такой же алчный взгляд, как Эллочка-людоедка кинула бы на шубку из шанхайского барса, которую бы ей предложили к ее манто. Да уж они точно ему нужны. «Разрешите?» – спросил гость, едва я плюхнул всю стопку на журнальный столик около дивана. «Конечно, они уже ваши», – улыбнулся я. Режиссер встал из-за стола и переместился к журналам. Минут на 10 мы его потеряли. Он весь ушел в журналы, перелистывая их один за другим. Иногда бормотал что-то восторженно. Пару раз я смог разобрать знакомые фамилии – Антониони, Десика. В остальных случаях не смог ничего понять. Мы с Галией, понятливо улыбаясь, терпеливо дожидались в тишине, не испытывая ни малейшего стеснения из-за того, что наш гость совсем забыл о нас. Регулярно общаясь с художниками, уже привыкли, что творцы в любой момент могут застыть на месте, забыв обо всем. Настолько им важнее та творческая идея, что пришла в голову, чем общение даже с людьми, которые им симпатичны. К искусству его служителей ревновать невозможно. Наконец, Шапляков пришел в себя и сконфуженно повернулся к нам. «Извините, я несколько увлекся». «Ну что вы?» – первым отреагировал я, опередив жену. «Ни за что извиняться. Главное, что вроде бы нам понятно, что все это вам может пригодиться. А то я, признаться, опасался, что по моей просьбе привезли вам гору макулатуры, которая вам совсем не нужна. Нет, нет, тут все нужно. Практически в каждом журнале интервью того или иного маэстро киноискусства подобраны журналы очень толково. В связи с этим у меня сразу вопрос, сколько я вам должен?» И Шапляков полез сразу во внутренний карман пиджака, явно за деньгами. «Ничего не должны, Семен Денисович», — Замахал я руками, и Галия меня тоже энергично поддержала. Что вы, не нужно ничего. Но как же, я же вижу, что это очень дорогие журналы, и вам их из-за границы привезли по моей просьбе. Понимаете, я за них ни копейки не заплатил. Муж моей сестры так богат, что он бы очень удивился, если бы я попытался хоть что-то ему дать за них. И он, как и мы, понимает, что такое служение искусству, и очень рад, что эти журналы пригодятся такому увлеченному человеку, как вы, чтобы стать лучшим профессионалом и порадовать зрителей. Так что никто никому ничего не должен. Мне неловко, конечно, но раз такое дело, спасибо вам большое. И вашему родственнику тоже передайте огромное спасибо. Растрогался режиссер. Посидели еще с часик, как и рассчитывали. И малыши, как ни странно, это время продержались, хотя я думал, что Галия скоро нас оставит и убежит их укладывать. Но режиссер так и не избавился от каких-то мрачных дум, с которыми к нам и пришел. Лезть ему в душу с вопросами я не стал, мало ли, болеет сам, или кто из родственников. Кто же захочет такие вопросы с малознакомыми людьми обсуждать? Проводив его, подхватили засыпающих прямо на глазах парней и потащили в спальню. «Он всегда такой скованный?» – спросил Галию. «Нет, что ты, обычно он душа компании». И такой весельчак, не знаю даже, что с ним сегодня такое. Чужая душа, потемки, пожал плечами я, авось ничего плохого с ним не происходит. Московский городской комитет КПСС. Захаров работал над письмами, когда помощник по селектору спросил, может ли он войти к нему с новостями. «Заходи, Платон Семенович», — велел Захаров. Войдя в кабинет, помощник тщательно прикрыл за собой дверь, и этот жест дал понять хозяину кабинета, что новости у того такие, что никому их в приемной точно нельзя услышать. Он кивнул Еремееву на стул напротив, чтобы сел поближе и не нужно было громко говорить. Виктор Павлович, удалось выяснить, что первые игровые площадки начнут устанавливать уже на следующей неделе. И совсем не там, где вы запланировали. Гришин все полностью переиграл, раскидал все площадки по всему городу. Насколько я понял, во дворах внуков членов Политбюро их разместить планирует. И своего внука тоже не забыл. Вот даже как, задумчиво сказал Захаров. Отпустив помощника, он принялся обдумывать ситуацию. Что же делать? Гришин, раз раскидывает площадки по одной, явно не знает, какое массовое нашествие произошло у Ивлевых во дворе, когда там площадка появилась. Какой там шум и гам начался, когда куча детей со всех окрестных дворов прибежала. И ведь то же самое точь-в-точь случится с каждой площадкой, которую Гришин для внуков членов Политбюро установит. Дети членов Политбюро часто занимают совершенно обычные позиции и не рвутся к власти. Врачи, инженеры, учителя. Большинству, собственно, ни за что сражаться, родители способны им со всем помочь и все обеспечить в материальном плане. Так что живут они безо всякой охраны, в таких же домах, как и все остальные москвичи. Ну, разве что квартиры эти повышенной комфортности, как правило. Некому будет остановить ту детскую орду, которая нахлынет со всех сторон на эти площадки. И что неизбежно случится после того, как это произойдет, тоже, в принципе, понятно. Дети членов Политбюро тут же помчатся жаловаться своим родителям на то, что после установки детских площадок их уютные московские дворы превратились в место для сбора всех московских детей, и шум и гам не дает покою. Как те отреагируют? Тоже понятно, выскажут свое недовольство лично Гришину, мол, что ты творишь, Виктор Васильевич, пусть и из самых лучших побуждений, так, а что Гришин сделает в ответ, наверное, тут же попытается перевести стрелки на него, Захарова, исходя из этого, ему и влетит, если все так, то нужно бежать к Гришину и предупреждать его о неожиданном эффекте, который будет, если площадки по одной устанавливать. Правда, не факт, что Гришин ему поверит. Очень сложно все с такими серьезными людьми. Они ищут подставу даже там, где ее нет. Еще вообразит начальник, что это какая-то изощренная хитрость с его стороны, чтобы вернуть площадки на прежние, намеченные им места. Это раз. И еще один момент. Гришин же ему ничего по этому поводу не говорил. Вообразит еще, что он следит за ним. Это два. Так и что же делать? И есть еще один момент. Он уже и перед женой похвастался, что скоро у внуков будет очень современная игровая площадка, которой гордиться можно будет. И Собчану с Ивлевым пообещал установить такие в сентябре. Перед ними тоже будет неудобно. Тем более Ивлев все это придумал, и его расстраивать неохота особенно. Сатчан, что Сатчан, хороший парень, ну так много у него таких хороших парней. Айвлев, талант, на отдых поехал, и привез тут же готовый план по расширению сфер влияния. Да такой хитрый, что замминистра Киевский еще счастлив был, что пошел под его руку. Далеко пойдет парень, и нужно сделать все, чтобы он другого себе покровителя, помимо него, Захарова, и не искал. Что делать-то? Москва, квартира Ивлевых. С утра хотел уже пойти снова на улицу, сражаться с москвичами и гостями столицы за право доступа к телефонным аппаратам, чтобы дозвониться до тех своих подопечных директоров, до кого вчера не вышло, как вдруг улыбнулся, кое-что вспомнив. Сегодня же 5 сентября, среда, день рождения у Киры. Жена моего отца была очень легким и светлым человеком, и красивой женщиной. Я вот вообще папаню не понимал, как он может изменять такой женщине с какими-то девками-моделями. Кира же 100 очков любой из них даст вперед. В его годы молиться на такую супругу надо, а не рисковать разозлить ее изменами до разрыва отношений. Но в этот аспект их отношений я лезть не собирался. Ну, папаша у меня просто такой вот, блудливый кот, что уж тут поделать. А вот поздравить Киру я не только был обязан, но и мне будет это приятно сделать. Задумался только, как лучше это сделать. Позвонить если, то Кира точно почувствует себя обязанной праздник устраивать, даже если и не планировала. Не очень хорошо с моей стороны будет, я же не знаю, есть ли у нее силы и желание его вообще устраивать. А вот если просто приехать вечерком с подарком, да с тортиком, то уже и не будет у нее необходимости ничего специально организовывать. Захочет, если только вдруг, но это будет уже ее решение нас пригласить. Да, решено, так и сделаю. Только заехать надо сегодня к ней пораньше, потом же еще к Ксюше надо ехать. Так, значит, сейчас все же всех обзваниваю. А вот потом, если ничего особо срочного нет, то иду снова к антиквару, подарок достойный подбирать. Вот кого-кого, а Киру мне очень приятно будет хорошим подарком порадовать. Некредин, по идее, что-то да подскажет. Москва, Союз Советских Обществ Дружбы и Культурной Связи с зарубежными странами. Морозова сидела на совещании и внимательно слушала выступления своих коллег, возглавлявших другие отделы. Обсуждалась подготовка к предстоящему визиту очень представительной зарубежной делегации. Все были сосредоточены, сроки были довольно сжатые, а ответственность высокая, поэтому многие нервничали. К тому же председатель был не в духе, хотел услышать новые неизбитые предложения и варианты, а большинство докладов пока крутилось вокруг уже много раз испытанных и проверенных схем. Морозова сидела и недоумевала, почему их отдел на этот раз не включили в план подготовки. Обычно они принимали самое деятельное участие, тем более, что делегация такая масштабная. На ее взгляд, тут все свободные ресурсы понадобятся. Может, председатель какую-то другую роль их отделу запланировал или другое задание даст, но почему и какое? Все эти вопросы тревожили Морозову и вызывали смутное беспокойство, потому что когда начальство валит на тебя все задания подряд, это, с одной стороны, конечно, плохо, но с другой стороны, говорит о том, что тебе доверяют и ценят как специалиста. А вот когда ничего не поручают, это намного хуже и может сигнализировать о том, что списали со счетов, так и место потерять недолго. «Спасибо, Ирина Федоровна», — сказал тем временем Федосеев, — выслушав очередного докладчика, это все хорошо, но предложения ваши по сути практически полностью повторяют то, что мы и так обычно делаем, просто в более расширенном варианте. Повторюсь, товарищи, отработанные схемы, безусловно, ценны и важны, но оставаться только в их рамках считаю нецелесообразным и даже вредным. Надо развиваться, придумывать и внедрять новые идеи. Наше управление – это лицо страны. По нам и нашей работе иностранные делегации составляют впечатление о Советском Союзе в целом. Для нашей страны принципиально важно, чтобы это впечатление было положительным. А для этого надо постараться, товарищи. Я жду от вас свежих взглядов и подходов, а не только старых схем. Ведь в составе иностранных делегаций раз за разом приезжают в основном одни и те же люди, и им должно быть интересно. А это можно обеспечить только за счет фактора новизны. Это всем понятно? Руководители отделов синхронно кивнули, подтверждая, что услышали начальство. Хорошо, надеюсь, что свои сегодняшние доклады ваши подразделения оперативно доработают с учетом того, что я сказал, раздраженно кивнул головой Федосеев. Так, кто у нас дальше? Отдел книгообмена. Давайте выслушаем предложение товарища Морозовой. Пожалуйста, Ольга Вениаминовна. Морозова обмерла, растерянно глядя на начальника. Владимир Алексеевич, прошу прощения, но наш отдел не получал никаких распоряжений по поводу подготовки к визиту данной делегации из Чехословакии. Я сегодня на совещании первый раз услышал об этом. То есть как не получали приказа? Изумленно посмотрел на Морозову начальник, а потом перевел гневный взгляд на сотрудницу канцелярии. Как это понимать, Анна Михайловна? Информация была доведена до всех без исключения отделов точно в срок, уверенно ответила Бондарева, подскочив с места. Я лично все контролировала. В течение дня все получили распоряжение. Мне никакой информации не поступало, повторила Морозова. Я бы точно подобный приказ не пропустила. Мероприятие ведь серьезное. Кому именно из моих сотрудников вы передавали информацию? Можно уточнить. Я сейчас не смогу точно сказать, ответила Бондарева уже не так уверенно, много времени прошло, но совершенно точно отдавала, это могу говорить наверняка, так как делала пометки в своих записях. Это никуда не годится, начал свирепеть председатель, что за подход к работе, товарищи. Вам, Анна Михайловна, сколько раз уже повторял, что все приказы отдавать сотрудникам отделов строго под роспись, чтобы никакой путаницы даже и не могло возникнуть. Понимаю, что распоряжений много и не всегда получается все подписи собрать сразу. Но на такие важные мероприятия-то можно все сделать по процедуре, это же не рядовой визит. Почти 30 человек из Чехословакии приедет. У нас такого масштаба визитов от силы 2-3 в год. А вы, товарищ Морозова, если бы не знал вас по работе как ответственного и ценного специалиста, прямо сегодня влепил бы вам выговор с занесением в личное дело за ненадлежащее выполнение обязанностей. Что за бардак у вас в отделе? Как могла пропасть такая важная бумага? Как вы контролируете собственных сотрудников, если они до вас даже вовремя донести информацию не в состоянии, не говоря уже о том, чтобы поручение выполнить? Подобная халатность совершенно недопустима в нашей организации. Вы должны прекрасно это понимать. Начальник еще долго распекал Морозову, всерьез разозлившись на случившееся. Когда она вышла из кабинета после совещания, то едва смогла дойти до своего отдела, будучи в полной прострации и сильнейшем стрессе. Еще утром все шло хорошо и ничто не предвещало беды, и тут вдруг какие-то пару часов, и она уже из одного из самых ценных специалистов Союза Советских Обществ Дружбы превратилась в аутсайдера, которому четко дали понять, что вопрос о соответствии должности может быть поднят в любой момент. Зайдя в кабинет и пройдя к своему столу, Морозова тяжело опустилась на стул, пытаясь унять эмоции и привести в порядок мысли. «Что с вами, Ольга Вениаминовна?» Подскочила к ней сидевшая в кабинете Галия. «На вас лица нет. Может, вам водички налить или чаю сделать? Что случилось?» «Москва. Всех обзвонил. Снова в жесткой конкуренции с горожанами за доступ к телефону. Времени ушло. Полный мрак. А куда деваться, если с домашнего звонить по таким вопросам? Не вариант. Правда, радовало, что никаких ЧП вроде нигде не случилось у подопечных. У всех все хорошо на словах. Ну, так не бывает, конечно. Понятно, почему мне так говорят, не хотят лишний раз тревожить. Значит, все равно нужно будет поездить по предприятиям, хоть по одному в день. Так, теперь нужно ехать в труд. Авось уже и фотографии готовы у Щавелева. Он обещал быстро сделать, не возиться. Знает, что ему хороший шанс дали засветиться в глазах начальства, знает и что случайно такой шанс получил, из-за болезни признанного мастера, Синицына. Использует его с умом, получит возможность продвинуться в иерархии газеты, начнут его на более престижные задания посылать регулярно. И что не менее для меня важно, должны уже и материалы собрать по воровству персонала в садиках и школах Москвы те студенты, которых Силин обещал на это дело отрядить, а оттуда уже к Некредину за подарком. Ганина очень мне обрадовалась, когда я у нее появился. Даже внимания не обратила на кулек с сушками, что был у меня в руках, против обыкновения. Паша, откачали Синицына. Успел ты вовремя сообщить нам. Есть еще и шанс, что и к работе однажды вернется. К нему, правда, пока не пускают, но Силин лично звонил главному хирургу, и тот сказал, что шансы хорошие. Выскочила она из-за стола с энтузиазмом. Думал даже, что обнимать меня начнет в порыве энтузиазма, но обошлось. Совершенно искренне порадовался вместе с ней. И молодец она, что про это именно вначале упомянула, а не про дела. что дела, жизни людские важнее. Но к делам мы тоже перешли. Достала Ганина две папки. В одной оказались газеты из архива редакции с теми самыми материалами про школы и детские сады. Их только обязательно вернуть надо будет, попросила Вера. Обязательно верну, твердо пообещал я. Я все еще два тех мешка, что в прошлый раз вынес, с собой вожу. Множить залежи бумаги точно не буду. Кивнув, она открыла вторую папку. А вот и фотографии от Романа. Мне лично понравились. Я стал рассматривать их с интересом. Вскоре облегченно выдохнул. Да, у парня точно есть талант. Москва. Центральная студия документальных фильмов. Шапляков все никак не мог забыть о том, что так и не предупредил Галию, что у нее могут быть проблемы с КГБ. После того, как он посетил ее квартиру, угрызения совести по этому поводу стали терзать его все больше и больше. Такая красивая пара, видно, что живут душа в душу, и такие детки хорошие. Возможно, щупальца КГБ уже сжимаются вокруг них, тем более, что у них вон, и родственник в Италии имеется. КГБ такого не любит, а они к нему так хорошо отнеслись. Ни копейки не взяли за дорогущие импортные журналы. Он возился с ними, сидя с итальянско-русским словарем в руках над интервью маэстро европейского кино, но это только усугубляло ситуацию. Смотрел на журнал и видел перед глазами светящееся от радости лицо Гали, которое очень скоро омрачится страхом. Наконец, он все же не выдержал. Ну, подписка, и что же с того? Надо же и человеком оставаться. Дальше Сибири не сошлют, и там тоже режиссеры нужны наверняка. А так, Галия хоть подготовиться немного сможет к коварным вопросам офицеров КГБ, когда они к ней придут, авось и отобьется. Так что он решил подкараулить Галию после работы и все ей рассказать. Глава 3. Москва, отдел книгообмена Союза Советских Обществ Дружбы и Культурной Связи с зарубежными странами. Галия, подскажи мне, приказ о подготовке к приему чешской делегации тебе приносили? Поинтересовалась Морозова, все еще пытаясь собраться с мыслями после выволочки на собрании. Какой делегации? Нет, ничего не приносили, покачала Галия озадаченно головой. Но я ведь, Ольга Вениаминовна, всего пару дней как вышла. Может, раньше что было? Надо Валерию Николаевну спросить. С Белоусовой мы каждый день на работе общались. Она ни о чем не говорила, покачала головой Морозова. Я бы запомнила, приказ очень важный. Ума не приложу, как так получилось. Как этот приказ мог мимо нашего отдела пройти? Канцелярия говорит, что точно передали уже больше недели назад. А что за приказ, и что случилось? Вновь поинтересовалась Галия у начальницы, заваривая чай. Оказывается, скоро приедет очень большая делегация из Чехословакии, начала рассказывать Морозова. Почти 30 человек, представляешь, их надо сопровождать. Председатель поручил отделам разработать предложение по приему делегации. Соответствующий приказ спустили всем отделам. Сегодня на совещании все начальники отделов делали доклады. И я, как выяснилось прямо там, тоже должна была представить наши предложения. Галия, тихонько охнув, села на стул, глядя на начальницу. А я ни сном, ни духом, представь, продолжила между тем Морозова, стою растерянная, не могу понять, что делать и что говорить. Да и что тут скажешь, Федосеев и так злой был, не понравились ему доклады предыдущие, а тут вообще, как с цепи сорвался, нервничает, похоже, сильно из-за делегации этой, из министерства, что ли, давит. Ну, в общем, влетело мне по первое число, выговором угрожал, а то и чем похуже, попало под горячую руку. Очень все это странно, Ольга Вениаминовна, настороженно произнесла Галия. Такие приказы никогда мимо нас не проходят, да и в канцелярии Бондарева человек ответственный. Если бы не смогла никого из нас найти, точно потом подошла бы, пока не убедилась, что бумага передана. Такого просто не может быть технически, чтобы мы приказ не получили. Значит, получили, кивнула Морозова. Вот только, как бы я смогла про него забыть, на память ведь пока не жалуюсь. Не могли вы забыть, подтвердила Галия. Мне эта история очень напоминает другую похожую ситуацию. Какую? Насторожилась Морозова. Помните, Ольга Вениаминовна, когда я в Румынию должна была ехать на конкурс, давно уже, когда только начала работать? Конечно, помню. Так вот тогда я про то, что приказ на меня готов и документы надо делать, случайно узнала. Уточнила организатор, когда разговаривали, готовы ли все, а я, как и вы сегодня, ни сном, ни духом. пришлось бегать в последний момент все делать. Чудом успела тогда. Так вот, оказалось, что Белоусова приказ на меня среди бумаг на вашем столе спрятала. Я случайно его нашла. От отчаяния стала уже все бумаги в кабинете пересматривать. Морозова при этих словах Гали разом преобразилась. Куда девалась апатия и растерянность? Взгляд сосредоточился, глаза начали метать молнии. «Помоги-ка мне», — скомандовала она Галия, став возле стола и начав методично по одной перебирать бумаги. Галия тут же пристроилась пересматривать документы на полках возле стола начальницы. Спустя минут 10 кропотливой работы в полной тишине, прерываемой лишь шорохом страниц, раздалось восклицание Морозовой. «Вот же он! Нашла!» Галия заинтересованно подошла к начальнице. «Но я его совершенно точно в глаза не видела», — констатировала Морозова, просматривая приказ. «Да и выглядит он только отпечатанным, словно ни разу не читали», — подтвердила Галия. «Непонятно где, даже чуть-чуть. Вот же поганка эта Белоусова!» В ярости сжала кулаки Морозова, выставила меня на всеобщее посмешище. «Да и весь отдел наш в невыгодном свете показала. Зачем ей это?» Растерянно покачала головой Галия. «Да целит на мое место явно», — зло ответила Морозова. «Вопрос в другом. Почему она именно сейчас вдруг активизировалась? От кого получила поддержку? Это же стерва осторожная. Никогда без гарантий ни во что не суется. Напомни, где она, когда сегодня появится. Надо ее к стенке припереть и вытрясти правду о том, кто под меня копает. А ее сегодня не будет уже», — расстроенно ответила Галия. «Их с Власовой в издательство отправили. Новые поступления смотреть и план на следующий год согласовывать. Да, точно, это на весь день, только завтра, значит, приедет утром. Жаль, ну ничего, продумать успею, как с ней разговаривать, и успокоюсь хоть немного. Ты пока только не говори никому ничего, хорошо?» — сказала Морозова. «Конечно, Ольга Вениаминовна», — кивнула Галия. «А чаю вы все же попейте, заварился уже, а я пока бумаги в порядок приведу». Морозова, разобравшись наконец, что произошло, воспряла духом и села пить чай, многообещающе посматривая на дверь. «Не завидую я Белоусовой, когда она завтра появится», — подумала Галия. «Ой, что будет? Впрочем, и по делам ей, нечего хороших людей подставлять». Москва. Выбрал 5 фотографий из сделанных Романом, остальные оставил в пакете. Каждая из 5 пойдет в одну из статей про пищевой комбинат, выгодно ее оттенив. Умело парень обращался с ракурсами. Пищевые баки из нержавейки вообще умудрился снять так, что они больше ракету на старте напоминали. То, что мне и надо, такая фотография подчеркнет высокую технологичность приготовления пищи для детей по новому стандарту. Папку с газетами с профильными статьями забрал целиком. Попросил Ганину, когда к Синицыну в гости пойдут в больницу, передать и от меня лучшие пожелания по скорейшему выздоровлению. Все, теперь пора ехать дальше. Набрал Некредина, тот очень обрадовался моему звонку. Как человек он мне был полностью понятен, в 21 веке таких полно было. Делает качественно свой бизнес и рад платежеспособным клиентам. «Ну что посоветуете, Илья Павлович?» — спросил я, описав ему, для кого нужен подарок. «Сейчас, сейчас», — пробормотал он, расхаживая нервно по квартире со взглядом, обращенным в себя. «Сейчас, ага», — и устремился к одному из шкафов. «Вот», — достал он с одной из полок что-то и протянул мне. Это оказалась тяжелая заколка для волос, сделанная в виде бабочки на длинной шпильке. «Такая увесистая», — пробормотал я, подкинув ее на руке. «Серебро, 19 век, Франция. Сколько за нее хотите?» «100 рублей ровно», — прикинул. «А, все равно Кира же не узнает, сколько я за нее заплатил. Мало ли мне вообще кто-то эту вещицу бесплатно как-то принес, как раритет. Сейчас, в СССР, это сплошь и рядом творится. Денежные отношения для многих особенно и не важны. Да и чего мне, которому 5-я часть успешного завода в Италии принадлежит, жадничать?» Ударили по рукам. Сразу постарался прикинуть, есть ли у кого еще дни рождения вскоре. Получалось, что ближе всего день рождения у моих собственных сыновей, но для них точно рановато подарки у антиквара покупать. Может, конечно, и есть у него старинные игрушки, но я такие точно детям давать не рискну, ни своим, ни чужим. В старину не было ГОСТов, делали из чего угодно для детей игрушки, и ртуть ту же вполне могли использовать. Так что не вариант, а и по-любому все равно снова к Некредину заезжать придется. Близится день совещания на полете, и мне, значит, пухлый конверт очередной сунут. Так что приеду к нему скоро проводить ценный алхимический опыт, Будем вместе превращать бумажную массу в золотые монеты. От Некредина рванул в кулинарию при Праге и быстро выбрал торт на витрине. Привезу Кире Киевский. Вроде бы она как-то говорила, что его особенно любит, если, конечно, ничего не путаю. Перед тем, как выехать оттуда, сделал все же звонок. Трубку сняла хозяйка. «Кира, мои поздравления с днем рождения!» Сразу сказал я, могу ли я через полчаса подъехать и поздравить лично? «Паша, да, конечно, ждем. Ну вот, теперь точно уже не буду незваным гостем. Отца, когда приехал, еще не было, но дети встретили меня с восторгом. Привыкли уже, что я без подарков у них и не появляюсь. Хороший дядя, я сам таких в детстве обожал». Торт Прохор тут же на кухню утащил. Помощник растет, а я, разувшись, сразу подарок жене отца и вручил. «А во, какая красота!» — сказала Кира растерянно. «Она что, серебряная, что ли?» «Ага», — лаконично ответил я. «Но она, наверное, очень дорогая, для меня не очень дорого вышла. Нравится или что-то другое искать?» «Зачем искать? Я не отдам уже подарок», — шутливо прижала к своей груди Кира заколку. Рассмеялся, и вскоре меня уже посадили за накрытый стол. А минут через пять уже и батя с работы пришел, с большим букетом цветов. Вот это его уже прерогатива, а я лучше подарю что-то, что через несколько дней выкидывать не нужно будет. Пообщался в теплой домашней атмосфере с удовольствием с семьей отца, пока не пришло время ехать за женой. Московский городской комитет КПСС. Захаров долго ломал себе голову над возникшей проблемой с детскими площадками. Вот кто бы знал, когда все затевали с ними, что такое простое и хорошее для детей дело таким образом может обернуться, что поставит его в такое вот рискованное положение. Но все же, прикинув все факторы, он решился. К Гришину идти бессмысленно с пояснениями про шум и гам, что во дворах начнутся, не поймет он, что он хочет сделать все как лучше, примет за какую-то интригу и только насторожится. Значит, он должен понять на этом деле, что он, Захаров, ничего просто так не делает, и что не надо молча менять принятые заместителем решения, даже не спросив, почему все сделано именно таким образом. Это его особенно злило. «Ну вот ты начальник, и я же этот факт не оспариваю, но хочешь что-то сильно изменить из мной сделанного, вызови хоть и спроси, почему именно так было задумано, своего собственного заместителя. Так что надо все оставить, как есть, подведя все к кризису, но сделать так, чтобы он, Захаров, не стал козлом отпущения в этом деле. Тогда позиции самого Гришина пошатнутся, и ему станет не до того, чтобы на Захарове отдуваться. Будет бегать и искать, как свое место сохранить. Может, как раз оценит его тогда, как разумного специалиста, да еще и к себе приблизит, чтобы снова в какой скандал на пустом месте не попасть, вот так же необдуманно что-то сделав. Вызвал по селектору помощника. Тут же, велев Еремееву присесть за стол, начал отдавать распоряжение. «Платон Семенович, нужно организовать хвалебные статьи в адрес детских площадок в ведущих газетах страны. Труд, Правда, Комсомольская правда. Пометьте, куда можно корреспондентов отправить ознакомиться с тем, как изготавливают детские площадки. Это на заводе «Полет». Пусть сразу там к директору обращаются». «Понимаю», — кивнул Еремеев, — «нужно будет подчеркнуть, что это ваша инициатива. Неплохо будет для того, чтобы очков набрать в Кремле». «Нет, как раз нет. Нужно, чтобы всячески было подчеркнуто, что это инициатива лично товарища Гришина. Мол, забота о детях с самого верха московской власти. Директору «Полета» позвоните, предупредите, чтобы он то же самое, как попугай, полностью забыв про меня, журналистам при встрече с ними твердил. Мол, товарищ Гришин заботится о московских детях, и точка. И еще обязательно пусть упомянут, что именно Гришин выбрал места, где будут в столице установлены первые детские площадки». Захаров вспомнил, как ему передали от Ивлева, что Гришин был на его площадке в июле, и решил добавить очередной штрих. «Попросите также упомянуть, что товарищ Гришин лично уже и посещал первую в столице готовую площадку». Еремеев, кивая, все записал. Видно было, что он озадачен тем, почему вдруг Захаров решил прославлять Гришина, отдав ему свою инициативу, но помощник был достаточно умен, чтобы не задавать лишние вопросы. В идеале, чтобы никто не узнал, что это именно вы звонили из горисполкома. При звонке в редакции представьтесь каким-нибудь Ивановым, у нас их полно. Главное, напирайте, что это важно для товарища Гришина, и нужно материалы выпустить в свет побыстрее. Они там все равно в полуобмороке будут вас слушать, не до того будет, чтобы уточнять. Впрочем, что вас учить, вы таких звонков уже сотни сделали, знаете, как правильно разговаривать, чтобы вас внимательно слушали. Еремеев, усмехнувшись, согласно кивнул. «Все, выполняйте», — велел он ему, и через полминуты остался один в опустевшем кабинете. Прикинул, что ему будет, если вдруг Гришин прознает, кто конкретно эту затею со статьями в газетах затеял. Ну, тут ему будет трудно его в чем-то упрекнуть. Никто не поймет выговор, сделанный за то, что он в газетах велел самые лучшие про начальника писать, отдав ему все лавры за собственную инициативу. Поступи он так, и его собственные сотрудники начнут его опасаться, что сразу же уронит всю эффективность работы горисполкома. Нет, даже если Гришин и поймет потом всю интригу, то формально упрекнуть его будет ни в чем. Скорее, даже зауважает его за проявленную хитрость. Гришин умеет признавать чужой ум. Может, тогда наконец и сломается тот лед, что есть почему-то между ними. Потому как если сломать его не удастся, он в любом случае недолго на этой позиции просидит. Захаров нутром чувствовал, что срок выходит. Москва, комната Ксении в коммунальной квартире. Вечером забрал с работы Галию и вместе поехали к Ксюше, как и договаривались. Ксюша нас, естественно, в гости не ждала, так что визит оказался довольно сумбурным. Поскольку приехали мы после работы, коммуналка была полна народу. Все куда-то ходили, кто-то стирал, кто-то готовил ужин. Попутно все обменивались новостями, успевая при этом еще и переругиваться. Открывшая нам на звонок женщина в халате и с какой-то миской в руках, услышав, что мы к Ксюше, просто махнула рукой в сторону ее комнаты и пошла на кухню. У Ксюши в комнате был филиал того же бедлама, что и в квартире. Весь угол был завешен сохнущими пеленками и детскими одежками, в углу на плитке что-то булькало в кастрюльке, а сама Ксюша металась между плиткой, столом, на котором гладила одежду, расстелив простыню, и малышом, который возился прямо на полу посреди комнаты на расстеленном одеяле. В общем, когда она нам открыла дверь, мы первые секунд 10 просто стояли и смотрели, забыв даже поздороваться. «Привет, Ксюша!» Первой спохватилась жена, осторожно делая шаг к подруге, чтобы ничего не задеть. «Максимка такой большой у тебя стал уже!» «Здравствуй, Ксюша!» Присоединился я к приветствию, аккуратно протискиваясь в комнату с сумками, чтобы хотя бы дверь закрыть, а то снаружи уже стали образовываться зрители. Открывавшая нам дверь женщина непостижимым образом уже оказалась в коридоре и внимательно наблюдала за происходящим, что-то непрерывно помешивая в своей миске. Рядом с ней стояла щупленькая девочка лет 5, держась за полу ее халата. «Ксения, ты когда тазик освободишь?» – строго спросила женщина, пока я не закрыл дверь. «Я сейчас с готовкой закончу и стирать иду, мне тазик нужен. Через полчаса освобожу», — Варвара Семеновна ответила Ксюша и облегченно выдохнула, когда я закрыл дверь. «Вот же вредная тетка, не собирается ведь ничего стирать сейчас, а всю душу вынет», — раздраженно сказала она. «Мы ненадолго», — сказала Галия извиняющимся тоном. «Мы вам подарков привезли, да и поболтать хоть немножко охота, так давно не видела вас, соскучилась». «Я тоже соскучилась», — улыбнулась Ксюша в ответ, начав суетиться. «Сейчас чаю заварим, место освободим. Подождите немного». Пока Галия подхватила на руки Максимку, который с интересом начал изучать новую тетю, мы с Ксюшей быстренько расчистили место в комнате, убрали с пола одеяло, освободили тумбочку. Пока хлопотали, посматривал на ребенка. Максимка все больше становился похож на грузина. Когда он только родился, это было не так заметно, а сейчас в детских чертах достаточно уверенно угадывался Ромас. Похоже, сын пошел внешностью в отца практически полностью. От внешности Ксюши там ничего не наблюдалось. Ребенка Ксюша перенесла в кроватку, дав пару погремушек, а сама занялась посудой и чаем. Галия присоединилась к подруге, начав распаковывать привезенные подарки и расспрашивая об их житье-бытие. Ксюша бодрилась, но я понимал, что житье-бытие у них с малышом пока складывается сложно. По Ксюше было видно, что усталость у нее потихоньку накапливается. Одной с ребенком, да еще в таких условиях, испытание суровое для любого человека. А Ксюша при всей своей упертости по характеру совершенно не боец, увы. По лицу видно, что уже сильно устала, раздражение проскакивает, почти не улыбается, под глазами круги залегли. А ведь всего несколько месяцев прошло, Это только самое начало, и дальше будет так же сложно. А чего ты в комнате готовишь, а не на кухне? Поинтересовалась тем временем у подруги Галия, наблюдая, как Ксюша убирает в сторонку кастрюльку с каким-то варевом и ставит на ее место чайник. Так вечер сейчас, махнула рукой Ксюша, ни одной конфорки свободной не найти, все заняты. Пока все не приготовят, можно даже не соваться. Так можно поставить заранее, а потом ходить просто посматривать, как готовится, добавлять, что надо, удивилась Галия. Снимают, со злостью ответила Ксюша. На секунду не уйти, я пару раз так ставила кашу. Только отойду к Максиму, вернусь, конфорка занята, каша моя рядом на подставке стоит недоваренная. Кошмар какой, Галия сочувственно смотрела на подругу. Да, я попросила Юрку, он нашел мне плитку, вот, кивнула Ксюша. Вечером хоть могу сама сделать себе или малышу что нужно, если днем не успеваю. Да уж, неприятно, сидел и смотрел я на подругу жены и думал мрачные думы. Это сейчас Максим мелкий совсем и толком не ползает пока даже. Но ведь буквально несколько месяцев пройдет, и все, как говорится, туши свет, кидай гранату. В комнатенке в непосредственной близости от малыша плитка, утюг, кастрюльки и чайник с горячим. Я уж не говорю про всякие прищепки, булавки, заколки-невидимки и прочую хрень, которая лежит тут у Ксюши на полках и тумбочке. Надо Галии посоветовать как-то аккуратненько с подругой поговорить на тему, чего не должно быть возле ребенка, если он тебе нужен живым и здоровым. Пообщались мы буквально минут 15, только чаю успели попить, как в комнату требовательно забарабанили. Ксюша, возвращай тазик, потребовала соседка, стоя на пороге и с любопытством высматривая, что происходит в комнате. Я не могу весь вечер ждать, пока ты прохлаждаешься. Сейчас все сделаю, кивнула в ответ Ксюша, виновато посмотрев на нас. Ксюша, все хорошо, занимайся делами, подхватилась Галия. Мы подождем и за Максимкой присмотрим. Пока Ксюша побежала срочно стирать вещи, я предложил жене немного навести порядок в комнате. Неудобно как-то, неуверенно сказала Галия. Удобно. Поверь, ответил ей, снимая пиджак и вешая его на спинку стула. Она же зашивается просто, сама видишь. Ей лучшая помощь сейчас, это сделать что-то по дому, а не глядеть сочувственно и за руку держать. Шустренько занялись с Галией делом. Пока я подтягивал и нормально закреплял веревки для сушки вещей, жена быстро перебрала и сложила детские вещи, а также погладила пеленки. Потом вместе с ней разобрали посуду и хозяйственные мелочи, постаравшись организовать хоть как-то небольшое пространство комнаты. Когда услышали, что Ксюша подходит к двери, метнулись быстро по своим местам, типа ничего не делали. Помог Ксюше вывесить постиранное белье, отшучиваясь от благодарности за то, что натянул нормально веревки. После сразу засобирались домой. Было понятно, что Ксюше еще много надо сделать и чувствует она себя неудобно, что не может нормально принять гостей. Так что похвалили ее снова, что хорошо справляется, пожелали здоровья и попрощались. Уже когда выходили, Галя отстала немного с подругой, пропустив меня вперед. Догнала на выходе из квартиры очень довольная. Взяла деньги, объяснила мне свою радость жена, когда сели в машину. Ты знаешь, даже особо не сопротивлялась. Думала, дольше уговаривать придется. Она же такая щепетильная в этом вопросе. У нее сейчас такая жизненная ситуация, что не до щепетильности, покачал я головой. Я просто в ужасе, кивнула жена, сразу погрустнев. Совсем не ожидала, что все так будет. Никто не ожидал, согласился я. И самое главное, непонятно, что делать и как ей помочь. Будем приезжать, помогать чем можем, ответила Галия. Ксюша хорошая, она справится. И малыш подрастет, в ясли отдаст его, полегче будет.